А вот еще одно из видео из разряда. Видео из разряда. Лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. А вот еще одно из видео из разряда. Лучшая работа в мире.